Очевидная искренность этих замечаний поразила меня. Я размышлял об этом по дороге в отель, где присоединился к исследовательской экспедиции, которая, нырнув в лес, откопала там шурф каленой воды, обрамленной черным, как смоль, песком, тогда как почва вокруг сияла ослепительной белизной. Однако и чудеса надоедают, когда попадаются на глаза раз 20 за день. Пестрая стрекоза пролетела над водоемом, закружилась на месте и упала в воду, даже не шелохнув блестящими крылышками. Водоем промолчал, послав навстречу горящему небу тонкие завитки пара. Я предпочитаю говорящие водоемы. Там была одна девица, очень нарядная, которая словно сошла со страниц романа мистера Джеймса. Ее сопровождали очаровательная мамаша и равный ей по очарованию папаша, джентльмен со соловелыми глазами и вялым голосом. Сразу видать человека из мира финансов. Родители решили, что дочери необходимо развлечься. Они жили в Нью-Гэмпшире. Соответственно, дочка поволокла родителей на Аляску, затем в Йосемитскую долину и теперь возвращалась домой через Йеллоустон, чтобы застать хвост летнего сезона в Саратоге. Раза два мы уже встречались в парке, и меня сильно изумили и позабавили ее похвалы по адресу местных чудес, не лишенной критики. Этот решительный ротик прочитал мне лекцию по американской литературе, рассказал о закулисной жизни Вашингтонского общества, дал точную оценку работам Кейбла, сравнив их с дядюшкой Римусом Гэрриса и многому другому, что было очаровательно, но не имело никакого отношения к гейзерам. Примечание. Джеймс Генри, американский писатель. Йосемит, национальный парк в штате Калифорния. Кейбл Джордж, американский писатель. Гэррис Джоэл Чандлер, американский писатель. Любая девушка-англичанка, наткнись она на извозившегося в извести пешехода без воротничка с лицом облупившимся на солнце, который появился неизвестно откуда и направлялся бог знает куда, посмотрела бы на него, как на беспутного бродягу. Мамаша стала бы нервничать, а папаша размахивать зонтом. Совершенно иначе вели себя эти очаровательные люди из Нью-Гэмпшира. Они были достаточно любезны, чтобы обращаться со мной, звучит почти невероятно, как с человеческим существом, которое, возможно, заслуживает уважения и, по-видимому, не намеревается просить немедленной финансовой помощи. Папашу было приятно послушать, так как он говорил по существу. Крошка старалась изо всех сил на своем наречии, которое уже унаследовала от рождения и развела чтением, а мамаша, добродушно улыбаясь, держалась сзади. Сравните их с молодым англичанином идиотской наружности, который в своих высоких воротничках околачивался там в сопровождении лакея. Он соизволил обратиться ко мне. «Приходится быть не слишком разборчивым. Кого только не встретишь в этих краях». И надменно удалился, я полагаю, ежеминутно опасаясь, как бы не уронить собственное достоинство. Он был варваром, пользуясь случаем сказать ему об этом, потому что вел себя в манере охотников за головами и за сама, которые постоянно враждуют между собой. Вы, наверное, догадываетесь, что эти нехитрые россказни представлены здесь для того, чтобы скрыть бессилие моего пера, пасующего перед великолепием гейзеров верхнего бассейна. Я провел вечер в компании кавалеристов под сенью гейзера «Замок», сидя на поваленном стволе дерева. Я разглядывал кипевшую 40-футовую главную башню баронского замка, и мои новые друзья пояснили, что если он разразится первым, гигантесса будет молчать. Затем потекли рассказы, пока не взошла луна. Потом туристы, разбившие лагерь в лесу, накормили нас. На следующее утро Том погнал свой возок дальше, обещая показать новые чудеса. Через несколько миль он подъехал к каким-то зарослям, в глубине которых, казалось, тонула целая армия.